как он реагировал на смерть Мазотти. Меня тогда не было. Он, скорее всего, узнал об этом ночью, как и весь Монмартр, ведь такие новости распространяются быстро. А на следующий день, когда проснулся, сразу же попросил газеты. Я сходила за ними на угол. Обычно он читал газеты, мельком, утреннюю, также вечернюю. Он играл на скачках. Никогда. Ни на скачках, ни в карты, ни в какие другие азартные игры. Он говорил с вами о смерти Мазотти. Сказал, что его, вероятно, вызовут в полицию. И попросил меня позвонить метрдотелю Лотоса и узнать, может быть, уже приходили оттуда. Мегре повернулся к Люка. И тот понял его немой вопрос. «Там были два инспектора из 9-го округа», — сказал он. Буле выглядел встревоженным. Он боялся дурной молвы. Теперь настала очередь Антонио вступить в разговор. Он всегда очень дорожил своим добрым именем. И мне тоже часто напоминал, что надо блюсти репутацию заведения. Ведь если мы зарабатываем на жизнь, демонстрируя обнаженных женщин, — говорил он, — это не значит, что мы гангстеры. Я честный коммерсант и хочу, чтобы все это знали. Верно. То же самое слышала от него и я. Не хотите ли выпить, господин комиссар? И хотя у Мегре не было ни малейшего желания пить кьянти в половине 12 утра, он все же пригубил. У него были друзья. Ада посмотрела вокруг, как если бы это определяло ее ответ. Он не нуждался в друзьях. Вся его жизнь протекала здесь. Он говорил по-итальянски, по-английски, немного по-испански. Он выучил языки, когда работал в трансатлантической компании, потом в Соединенных Штатах. Вспоминал ли он о своей первой жене? Никакого смущения у Марины. Однако ответила сестра. Он каждый год ездил на могилу, а портрет ее висит в спальне. Еще один вопрос, мадемуазель Ада. Когда он умер, в его кармане обнаружили чековую книжку. Вы в курсе дела? Да, он всегда носил ее с собой, но пользовался довольно редко. Большие платежи делал мсье Резон. Эмиль всегда имел при себе пачку денег, это необходимо в его ремесле. Вашего зятя вызывали в уголовную полицию 18 мая. Да, я помню. Вы сопровождали его туда? До входа. Я подождала его на улице. Вы приехали на такси? Он не любил такси. А частные машины тем более. Мы приехали на метро. Затем он получил вызов на 23 мая. Да, я знаю, это его беспокоило. Опять же из-за огласки. Да. Итак, 22 мая он снял со счета в банке довольно крупную сумму. 500 000 старых франков. Вам было известно это? Нет. Вы не имели касательства к его чековой книжке? Она помотала головой. Он всегда держал ее при себе? Да нет. Это была его личная чековая книжка, и мне никогда в голову не приходила мысль заглянуть в нее. Но он не прятал ее, оставлял на комоде в своей спальне. А раньше он снимал со счета в банке крупные суммы? Не думаю. В этом не было необходимости. Когда ему требовались деньги, он брал их в кассе Лотоса или какого-нибудь другого кабаре и оставлял записку. У вас нет предположений, для чего ему понадобились такие деньги? Никаких. Не могли бы вы как-нибудь выяснить это? Попробую. Спрошу у мсье Резона, просмотрю корреспонденцию. Будьте настолько любезны. Займитесь этим сегодня же, и если что-нибудь обнаружите, тотчас позвоните мне. На лестничной площадке Антонио, несколько смущенный, спросил, что нам делать с кабаре? И так как Мегре смотрел на него, не понимая, уточнил, открывать? Лично я не вижу никакой причины, чтобы... Но, думаю, этот вопрос должна решить ваша сестра». Если будет закрыто, пойдут слухи.